Глава 11. Светики включились одновременно из-за изменения обстановки. Станция проснулась, в киберсистеме корабля загомонили тысячи приложений и прерываний. Началось тестирование, настраивание узлов для новых задач. Семицветик с головами окунулся в этот поток дармовой информации. Их мозги выдерживали не такие нагрузки, потому в юных душах превалировало спокойное счастье. К моменту доклада о готовности корабля к старту они этот самый корабль крепко держали за все интимные места. Не теряя времени, устроили игру вшестером. Моделировали корабельную киберсистему, а седьмой пытался взять ее под контроль. Сменяясь, бойцы находили неловкости или неточности. Без стеснений тестировали корабль пробными воздействиями. Находили решения, уточняли детали. Тем временем межпланетная махина на очередном витке включила прогрев разгонных двигателей, скорректировала орбиту. Станция выскочила из-за Земли на подходе к отрезку траектории, близкому к марсианскому маршруту. Разгонные двигатели выдали первую тягу. Орбита немного вытянулась в нужную сторону, двигатели перешли в сопящий режим, станция нехотя повернула обратно. Обогнав планету на бешеной скорости, вновь полезла в гору, помогая себе разгонными движками, и стремительно понеслась к Земле. Наконец, на четвертом витке разгонные движки преодолели порог второй космической скорости и потащили станцию по эллиптической орбите. На время она стала новой планетой Солнечной системы, чья орбита через 2 года пересечется с орбитой Марса. Вернее, теоретически должна пересечь. Даже в виртуале 2 года — это слишком долго. И по условиям задания это железо даже теоретически до Марса долететь не должно. Синхронно с разгонными двигателями семицветик разогнал сознание. Необходимо выбрать точку траектории для включения прыжкового двигателя. Прыжок — просто взрыв щепотки антиматерии для запуска термоядерной реакции. В ходе экспериментов на Луне российские исследователи установили факт временного сдвига на 10 минут 9 степени секунд. Аннигиляция как бы искривляет время, которое таки связано с пространством. Светики лучше понимают, что происходит с гравитацией, электромагнитным полем и еще 3-4 безымянными полями в момент прыжка. Только объяснять не возьмутся. Единственное объяснение — та звуковая дорожка к звездной панораме. Понятно лишь им, а для понимания нормальных людей просто не придумано слов. Вот им, таким умным, и доверили виртуальные испытания нового двигателя. Семицветик оценили траекторию корабля, не одобрили и запустили корректировку курса, предварительно заткнув всем рты. Ну кому на Земле интересны вопли экипажа? 5 минут полет нормальный, все, что там хотят услышать. А виртуальные астронавты пусть бьют в истерике по кнопкам, хотя вряд ли разрабы вдавались в такие подробности. В условиях задачи жирным курсивом прописан красивый БЭМС, то есть беззвучная вспышка, видимая с поверхности Земли невооруженным глазом. Но эти даже необычно смышленые молодые девушки и парни еще не совсем простились с детством. Все-то их тянуло похулиганить, такие уж у Светиков природные наклонности. Они весело переглянулись и решили за бугорный корабль просто слямзить. Шоу, конечно, не для землян, а для их руководителей. Хайп понервничать в виртуале. Ради созерцания серьезных, покорежных рож стоит потерпеть 1/4 часа унылого нудежа. Дело ведь не только лишь в хулиганстве. Команде стало любопытно проверить одну гипотезу, а заодно и себя на виртуозную лихость. Всего в их распоряжении имелось 2 прыжка. Первый должен превратить в излучение вражеский марсианский корабль, второй — пришельцев, которые опять не придут. Блин. Так Светики удумали 1 прыжок заначить на случай, если инопланетяне все-таки придут. Фиг этих разрабов знает. Судя по всему, остаточная волна от гиперперехода — это та самая временная аномалия. Если точно в момент финиша просто подорвать вражеский реактор, должен получиться мини-пробой. По примерным прикидкам, его размеров и продолжительности хватит их диверсионному боту. И в запасе останется целый переход. А это для звездных диверсантов совсем не авен пернул. В общем, сказано, то есть в их случае, подумано, сделано. Дик на правах вожака дал мысли команду. Взрыв. Ух ты, вот разрабы постарались. Прям как на самом деле, наносекунда перехода с точки зрения внешнего наблюдателя. растянулась для цветиков обреченного корабля в 5 бесконечных секунд полных чудес. Ну, ребятам такие чудеса уже привычны, а вражеские киберсистемы сошли с ума. Причинно-следственная твердь ушла из-под ног, или что там у киберсистем вместо ног. Цветики того и ждали, запустив несколько вводных. Реактор на корабле предназначался для энергоснабжения колонии, но на Марсе запускать и отлаживать его неудобно. Он уже работал на минимуме мощности. Одди легко убедила софт корабля, что они уже прилетели и пора реактор разогревать. В самом термоядерном агрегате время прошло, будущее закрутило вихрем. Электроны на орбитах не только не смогли сказать, где они находятся или с какой скоростью вращаются, но и когда вообще все это происходит. В целом, на выходе из прыжка получилась вполне себе неуправляемая термоядерная реакция. В реале играть такими спичками им бы и в голову не пришло. А тут почему бы и нет? Ну и тут нужно было соблюсти формальности. Дик скомандовал: отстрел, маршевый двигатель, разгон. Вот, собственно, и конец миссии. По ее окончанию ребятам озвучат, как они в очередной раз по-дурацки погибли, и устроят разбор полета. Скука. Цветики жадно запустили данные с внешних датчиков прямо в мозги. К черту нанолинзы. Такое невозможно увидеть, просто не успеть. Время в их сознании уже растягивает наносекунды до приемлемых размеров. Вау! Они прилетели! Сознание цветиков зафиксировал финиш некого объекта прямо в разгар термоядерного взрыва. Их бот летел туда с задержкой в миллисекунду. Снова переход. У них получилось. На финише, вместо мерцающей надписи «Миссия завершена», увидели незнакомую звездную панораму. Только Бас успел подумать. Точно, оно самое. Он уже на автомате просчитывал очертания созвездий после прыжка. Остальные мысленно заорали. Да нахрена? Дик, по данным внешних сенсоров, поведению киберсистемы и просто предчувствие такое было, понял, что гость приехал в Солнечную систему по кривой в 2 прыжка. И вот она, остаточная волна его промежуточного финиша, была. Все это он подумал, уже отдавая команду на последний, заначенный прыжок. Гвоздик и сам не мог сказать, что его на это толкнуло. Не то натура, не то разрабы, полюбившие ставить задачи с подвохом и вторым дном. Скорее всего, натура. Понравилось парню быть лихим космическим бродягой. И так хотелось продлить миссию еще чуть-чуть, заглянуть, откуда прибыли ныне покойные виртуальные гости. В системе ботика повисла неловкая пауза. Надпись «Миссия окончена» все не появлялась. Неловкость всем быстро надоела, и коль уж разрабы что-то напороли, сам случай велел поболтать о своем, неслужебном. «Странно. Совсем незнакомые звезды», — сказала Оди вслух. «Блин, я думал, что забыл твой голос, лапочка», — улыбнулся Пио. «А я уже не лапочка?» — зло усмехнулась Орхи. «Если вы думаете, что мой папа участвовал...» «Орхи, ты тоже лапочка», — прервал ее Лан. «И никто про твоего папу не думает. Сама лишнего не выдумывай». «Да, волчица», — согласился Бас. «Я ждал, что ты об этом заговоришь». «Ты ждала, что мы об этом заговорим, а нужно просто сказать. Я тебе верю, Орхи». «Знаете», — после небольшой паузы сменила тему Хрис. «Я часто думаю, как мы пойдем на настоящее задание. Мне кажется, что нас даже не предупредят, что оно настоящее. Ведь правда? Зачем об этом говорить?» «Э, Хрис! Не нужно так шутить!» Оди аж передернула плечами. «Однако мы тут позадержались», — глухо прокомментировал Пио, прикрыв глаза, явно что-то замыслил сотворить в сети. «А мне смешно. Нафига разрабы дорисовали нам девайсы нанолинзы?» — неестественно усмехнулся Дик. «Неужели так важна эта чертова достоверность?» «Лан, что-то ты мне не нравишься», — заметил Бас. «Чего примолк? Что-то надумал?» «Блин, нифига, как об стенку!» — резюмировал свои виртуальные попытки Пио. «Мы крепко застряли». «Лан», — повторил Бас, — «ау». «А?» Будто очнулся слегка побледневший Лан. «Достоверность, говорите? Давайте-ка ради нее, любимый, вынем девайсы и линзы и сложим на приборной панели каждый перед собой. «Ну, давай», — снисходительно согласился Пио. «Ты хочешь сказать, что мы в реале? Что вот только что сотворенное мы сотворили на самом деле?» «Ха-ха-ха!» — развеселились цветики, вынимая устройство из разъемов. «Но ведь это просто показывает хорошую работу разрабов, и только...» Дик, как больному ребенку, обратился к Лану. «Ладно, сейчас я вам покажу настоящую достоверность». Лан сурово выпятил подбородок. «Худи, милая, если я угадаю, что у тебя спрятано в наплечном бардачке, ты дашь мне это на минуточку?» «Нет», — возмутилась девушка. «Но ведь ты ничего не могла туда положить в виртуале, правда?» — улыбнулся Дик. «Откуда разрабам знать, что ты прячешь в своем реальном эко-скафандре?» «Да ничего я не прячу», — запальчиво отозвалась Оди. «Угадывай. Но если не угадаешь, то...» «Косметичка». Лан не дал ей договорить. «Давай, Оди». «Ха-ха-ха», — грянули цветики. Покрасневший Оди неуверенно открыл наплечный контейнер. «Ой, не может быть». Она вынула миниатюрный косметический набор. «Га-га-га, ай да Оди, ай да Лан», — психолог этакий. Веселилась команда. Оди протянула Лану симпатичный кожаный футляр. «Посмеялись? Теперь посмотрите друг на друга», — холодно заговорил Лан. «Ничего нового не увидели?» «Не, все обычно, как всегда», — ответили ребята. «А теперь загляните сюда». Лан достал из косметички зеркальце. Оди быстро выхватила его и впилась взглядом. «Мама, да это же я!» «Ха-ха-ха! Это настоящий я?» Все поняв, упавшим голосом сказала умная девочка. «Как в жизни?» Смех будто придушили подушкой. 5-процентное отличие от оригинала — непременное условие для виртуального перса. Им категорически запрещено показывать кому-либо свой истинный облик. К Оди присоединилась Хрис. Они вдвоем смотрелись в зеркальце. «Мамочка!» — только и смогла прошептать Хрис. Пиу протянул руку. «Дайте-ка мне...» Нехитрый прибор пошел по рукам. В гнетущей тишине, казалось, физически ощущалась мысль. «Нас все время дурили». Им во всех виртуальных похождениях не встречалось еще ни одного зеркала. Или просто некогда было себя разглядывать. Но других бойцов команды им всегда показывали, как они есть на самом деле. Зачем? Чтобы они не могли отличить виртуальный мир от реального? Снова зачем? Правильный ответ. Чтобы они не смогли отличить реальный мир от виртуального. Как сейчас, как прямо сию секунду. А это значит... Это значит, что надпись «Миссия завершена» не появится никогда.